Лучше-ка взять старую уютную классику, где мало что царапает, где все знакомо, читано, перечитано. Но странное дело, и классика раздражает. Вот Гоголь с его маленькими несчастными людьми. Все вранье. Они беспредельно счастливы. Башмачкин с наслаждением бумаги переписывает. Что, нет? Дальше. Ноздрев враньем счастлив. Манилов — мечтательностью. Плюшкин — скупостью. Собакевич — кушаньем. Чичиков — просто-напросто сам собой счастлив. Кто сказал, что Гоголь — сатирик? Кого он бичевал и клеймил? Опомнитесь! Он зверски завидует своим героям, и пусть не врут учителя литературы, нет никакого второго смысла у названия «мертвые души», имеются в виду умершие крестьяне, а герои — души живые, самоудовлетворенные. Может поделиться этими мыслями с Виктором? Пусть порадуется за отца, умеющего извлечь из заезженного парадокс. Но Виктор сейчас нацепил наушники и перед сном слушает каких-то там своих кумиров, в частности, рок-певца Неделина, однофамильца, чем он горд, звезда которого ярко вспыхнула и тут же закатилась. Иногда так и подмывает сказать ему: «Это ведь я, милый ты мой, я, которого ты считаешь уже замшелым стариком, это я, вот так-то». Но нельзя. Знает только Елена. Ей нельзя было не рассказать. Ведь надо было объяснить исчезновение машины, катера, дачи и всего прочего. А за пальцев, между прочим, уже открыто разъезжает по городу, никого не боясь. Неделин несколько раз видел его, хотя на улицу выходит очень редко. Видел два раза из окна автобуса и один раз, когда ходил в магазин. Запальцев помахал ему рукой и даже остановился у тротуара, но Неделин отвернулся и быстро пошел прочь. Знает только Елена. Когда Неделин все ей рассказал, она назвала его психом, смеялась, очень долго смеялась, зашлась смехом, и Неделин не сразу понял, что смех этот истерический, болезненный, стал отпаивать ее водой. Лена стучала зубами, прикусывая чашку, лицо стало бледным, а сказала «всего-навсего», когда успокоилась. «Ну, так значит так». И больше ничего. Она держит газету, он книгу, над ними двухламповый супружеский ночник, полоса света в ее сторону, полоса света в его сторону. Сейчас кто-то спросит: «Будешь еще читать?» Ответ: «Да, немного. А я спать. Устал». «Устала. Ладно. Это вместо спокойной ночи». Так всегда. Кто-то еще читает, а кто-то засыпает. Сегодня она засыпает раньше, завтра он. Сегодня гаснет полоса света в ее сторону, завтра полоса света в его сторону. Поочередно. Ни разу вместе. Ни разу одновременно не остались в темноте. Неделин ее понимает. Ей трудно привыкнуть, трудно осознать, трудно настроиться. А он поначалу, в первые вечера, брал ее за руку или, как бывало, хотел подуть в ушко, перебрать пальцем завиток волос на виске, но она убирала руку, отворачивалась. «Не сейчас, Сережа». «Кажется, это не сейчас. Может превратиться в никогда? Что с ней происходит? Ведь женщина интеллектуальная. Не потеря же машины, дачи и финансового благополучия ее расстроила». Не хочется даже думать об этом. Она заснула. Можно и мне спать. Кончен день. Глава 47. Он устроился на прежнюю работу. Его преемник достиг некоторого начальственного положения, но Неделина взяли рангом пониже, беззлобно злорадствуя по поводу того, что вот где каков он. Хлеб вольного предпринимательства. Вот они, легкие-то денежки, а в государственном учреждении на твердом окладе оказывается надежнее. Эта мысль многих утешала. Очень скоро Неделина понизили, увидев, что он совсем не справляется с работой, которую за пальцев проделывал, шутя. Потом понизили еще, и неделям вернулся на прежнее место. Его встретили с неподдельной радостью, ведь он был и выглядел проигравшим, а проигравших у нас любят.